Ты, Константин, что скажешь? Костя поежился под Демидовым взглядом. Чего я? Я жду, чем ты закончишь. Не затем же беседу открыл, чтобы только про Марию какую-то Воронову рассказать нам. Демид нахмурился. Верно, не затем. И вдаль такую притащился не для того, чтобы на ваши красивые морды поглядеть. Скоро без дела сидеть не будем, обещаю. Поняли? Правда, нынче не шибко-то разгуляешься. В прежние времена вам с Филькой хорошо было. В каждой деревне накормят, напоят, да еще лошадей свежих дадут. Нынче такой поддержки не будет. Не все советской власти в рот глядят. С раздражением сказал он Костя. «Не глядят, если еще так присматриваются. Про НЭП слыхал?» «Какой такой НЭП?» «У них это называется новая экономическая политика. Вроде бы свободу дали. Сей хлебушек, заводи себе хозяйство, торгуй свободно». «Чего-чего?» — встрепенулся Тарас. До этого он сидел, разомлев от жары, с закрытыми глазами, а теперь, часто-часто моргая, крутил головой, оглядывая всех по очереди. То есть как это «торгуй»? А так. Заткнули этим НЭПом рот недовольным, нате, мол. Ну, а дальше что? Продолжал непонимающе моргать Звягин. А, не поймете все равно. — махнул рукой Демид. — И сам я, признаться, не шибко понимаю. Поглядим в общем. И еще несколько дней жили прежней спокойной жизнью. Иногда Демид брал охотничье ружье и уходил на целый день в лес, на болото, которые начинались сразу же за увалами и тянулись, говорят, на много километров. Сам Костя за 2 года никогда там не был. Каждый раз Демид приносил 5-6 уток или гусей. Костя томился, изнывал от безделья. Он заметно разжирел, огруз, раздался в плечах, ходить стал в развалку. «Эк, разносит тебя как!» — замечал иногда беззлобно Тарас. «Эк, туша! Серафима поди уж воем воет! Пожалел бы ее, дал роздых. Давно приглашаю. Пойдем к Микитовым дочерям. Мужик ничего, не в пример другим, приветливый. Ну какие там к черту Микитовы дочери? Если уж кому надо было дать роздых, так это не Серафиме, а ему самому, Косте. Каждую ночь он вставал с постели мокрый, как мочалка, пошатываясь, брел к окну, распахивал его и, обсыхая, жадно глотал холодный ночной воздух. «Ну и кровь у тебя! Горячее кипятка!» — говорил он Серафиме. «Ох, и разбросала бы я семян по земле!» — ответила на это однажды она. «Крепких, ядреных!» Он не мог сперва понять, о чем она говорит. Не мог до тех пор, пока она не прибавила. «С такой же кровью горячей!» Столь же, сколь маковых зерен в большой маковке, и чтоб все девки были, чтоб рассвело вокруг, заполыхало красным огнем целое поле, а созрев, каждая маковка высыпала бы столь же семян, сколько я. Вон что! Поразившись ее желанию, тихо сказал он. Так чего же, давай роди, разбрасывай. Куда разбрасывать-то? В какую землю? Не распахана она, бурьяном поросла. Засохнут росточки. В сенях опять раздался стук, прервав Устиновы мысли. Вернулась с работы Варвара, вспотевшая, возбужденная. Круглые щеки ее, нажженные морозом, светились розовым огнем, были, казалось, чуть припухшими. «Вот оно, семя Серафимина», — подумал с тоской Морозов, глядя мимо дочери на темный квадрат окна. «И действительно ядреное», — говорила Серафима, засохнут росточки.